прагма-путеводителей как туристический гид в современных отечественных развлекательных информационных журналах. Во многих российских развлекательных информационных журналах, как, например, «Русский репортер», «Большой город», «Коммерсант» и прочее, есть определенная рубрика, посвященная знакомству с каким-либо определенным местом. Журналы «Травелоги», а также научно-популярные журналы, как показали последние годы, оказывают свое влияние на тематическое наполнение периодических изданий, которые традиционно принято называть развлекательными. Речь идет о профильных заимствованиях, адаптированных под соответствующий формат издания. Эти заимствования можно условно определить термином «прагмапутеводитель» или «туристический гид». Данный путеводитель обычно задействуется без определения четкой сферы социальных, культурных, исторических, политических, страноведческих и прочих интересов, так как создаваемый гид предназначен для фрагментарного удовлетворения минималистского спроса со стороны читающей аудитории. Аудитория развлекательных или молодежно-развлекательных журналов представляет собой специфическую нишевую структуру, готовую к потреблению специальным образом подаваемой информационной продукции, которая при кажущейся бесполезности и конъюнктурности, тем не менее, несет в себе культуро-триггерный компонент и заполняет собой образовательные лакуны в сознании читателя, не готового к самостоятельному поиску информации, воспитанного на клиповой и интервизуализированной технологии восприятия, то есть технологии восприятия через интернет. Поэтому во многих современных развлекательных журналах стали появляться достаточно популярные разделы познавательной информации, оформленные в количественно выдержанном и содержательно дозируемом ключе. Интонационная компонента может варьироваться от ироничной до вполне серьезной. В качестве примера активного использования прагма-путеводителя с разнообразным контент-наполнением можно взять еженедельный журнал «Большой город», который бесплатно распространяется по России с совокупным тиражом 369 тысяч экземпляров, имея свои версии в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске, Краснодаре. Тираж журнала в Краснодаре составляет 15 тысяч экземпляров, и он преимущественно распространяется по кафе, ночным клубам, фитнес-клубам, то есть в зонах пребывания соответствующей адресной аудитории. Бесплатный статус данного периодического издания обеспечивается возможностями холдинга «Профмедиа», образованного в 1997 году и в настоящее время являющегося крупнейшим частным диверсифицированным медиахолдингом в России с комбинированной выручкой по 2007 году около 480 миллионов долларов. В сегменте печатных СМИ «Профмедиа» владеет журнальным издательским домом «Афиша», журнал «Афиша», «Афиша Мир», «Афиша Еда», «Большой город», серия «Путеводители», а также B2B-медиа, не говоря уже об интернет-активе в виде компании «Рамблер Медиа» с порталом rambler.ru. Прагма-путеводитель журнала «Большой город» обычно входит в формат 10 вещей, которые нужно сделать в... Например, 10 вещей, которые нужно сделать в Дамаске, большой город. 10 вещей, которые нужно сделать в Кёльне. 10 вещей, которые нужно сделать в Стамбуле. Произвольно выделяемые 10 фрагментов призваны предложить читателю некий свод правил приличного поведения в соответствующих городах и странах. Рассмотрим преамбулу 10 вещей, которые нужно сделать в Тегеране. Тегеран – столица Исламской Республики Иран. Улететь довольно просто. Билеты дешевые, визу ставят в аэропорту, а туристов нет вовсе. Отваживаются немногие, а зря. Здесь хватает и экзотики, и неожиданностей, но в целом все очень мирно и совершенно не похоже на тот Иран, который показывают по телевизору. К хаотичному графику быстро привыкаешь. А отдышаться можно на горнолыжных курортах всего в часе езды от города. Только не стоит забывать о дресс-коде для девушек, платков, закрывающих волосы и шею. В Иране еще пока никто не отменял. Короткие рукава, кстати, запрещены тоже. И один из 10 пунктов гласит: на следующий день, дойдя до музея современного искусства и неожиданно обнаружите совершенно выдающуюся коллекцию, музей существует с 1977 года и умудрился собрать едва ли не самую крупную коллекцию современного искусства за пределами Европы и США. Пройтись снизу вверх по спиральному коридору мимо работ Ван Гога, Пикассо, Миро, Уорхола, Мунка, Джаспера Джонса и еще полусотни художников, включая современных иранских. в кафе познакомиться со студентами Тегеранского университета, расположенного неподалеку, и обсудить, к примеру, нюансы иранской кинематографии. В формат прагма-путеводителя могут входить 10 бестселлеров России с более чем прихотливым набором имен, 5 пластинок в поп-музыке, о которых все говорят, 5 главных кинопремьер «Большой город», 9 способов развлечься в ноябре, 10 вещей, которые стоит узнать о женщинах, 10 слов, которых не хватает в русском языке, 14 великих дел, которые стоило бы совершить Путину, Эсквайр. Прагма-путеводитель, как правило, включается в журналы делового и развлекательного характера, так называемой литературы B2B, business to business, или B2C, business to client, или и тех изданий, которые раньше назывались general interest. Прагма-путеводитель – это особая форма журнала Travelogue, представленная в виде рубрики «Среда обитания», описывающей определенное географическое место паломничества туристов, например, Ярославль, журнал «Русский репортер», сентябрь 2009 год, «Паланга», тот же журнал, июль 2009 год, «Каменец-Подольский», «Русский репортер», 2009 год, «Великий Устюг», тот же журнал, «Гатчина», тот же журнал, 2009 год. В материале прагма-путеводителя журнала «Русский репортер», кроме, собственно, описания топоса, содержится необходимая информация о поездке. Как добраться, как, где поесть, где остановиться, окрестности, что посмотреть, что купить. Приведем пример. Гатчина. Здесь искали подпоручика Кижи. Отсюда в 17 году бежал Александр Керенский. На одной из местных дач выращивал крыжовник писатель Александр Куприн. До революции Гатчина была излюбленным местом воскресного отдыха петербуржцев. Сегодня здешние дворцы и парки оказались в тени других питерских пригородов. Но нет худа без добра. Именно атмосфера романтического запустения сейчас притягивает сюда туристов. Как добраться? Из Санкт-Петербурга на машине или маршрутке по Киевскому шоссе, с Балтийского вокзала электричкой до станции Гатчина-Балтийская или Гатчина-Варшавская. Где остановиться? Новая гостиница «Гакельхаус» расположена прямо возле парка с видом на дворец. Стоимость проживания в стандартном номере 3600 рублей. Более скромные варианты — гостиница «Академическая» и «Гатчина». Где поесть? Царский обед предлагают в дворцовом ресторане «Каре». Для гурманов без претензий в центре города есть несколько уютных трактиров. Из экзотики ресторан советской и антисоветской кухни «Будь готов». В меню обед кулака, салат тимуровский, закуска сбор металлолома. В материале прагма-путеводителя дается достаточно подробное описание места, начиная с истории его заселения. Основные достопримечательности города представлены как живо, так и просто, что читателя как будто проводит по его улицам. Кроме того, каждый прагма-путеводитель включает одну или две фотографии с видом описываемого места. Значение современных прагма-путеводителей высоко, поскольку тематика материалов посвящена по большей части российским городам или городам бывшего Советского Союза. Паланга, Литва, Каменец-Подольский, Украина и другое. Важно подчеркнуть, что данные о туристических местах, приводимые в проанализированных в процессе исследования прагма-путеводителей, нигде больше не опубликованы, и у любителя путешествовать есть возможность собрать предлагаемые материалы в одну общую энциклопедию. Данный подход, регулярность появления рубрики «Среда обитания» и прочее в деловых и развлекательных журналах роднит прагма-путеводитель с партворком. Тем не менее, контент-анализ показал, что тематика прагма-путеводителя связана только с туризмом, путешествиями, в отличие от партворка, который охватывает разнообразную тематику представляемых материалов. Одной из тенденций в развитии журналов путешествий является появление новых видов издания – партворки, инфлайты, а также использование в информационно-развлекательном журнале потенциала прагма-путеводителя как туристического гида – журнала в журнале. Журналистика, связавшая с жанрами и особенностями, характерными для журналов травелогов, стало связано с журналами путешествий, оказывает значительное влияние на тематическую составляющую других периодических изданий, в частности, на недавно появившийся в России так называемый бортовой журнал или инфлайт. Исследование арсенала методов привлечения читательской аудитории показало, что бортовые журналы InFlight авиакомпаний востребованы, как правило, пассажирами авиарейсов, то есть представителями среднего класса, пользующимися услугами авиакомпании. Следует отметить тенденцию к улучшению качества бортовых журналов, что заключается в привлечении в журнал большего числа материалов, связанных с путешествиями, а также с льготами для путешественников, летающими в разные страны по особым программам, проживание в сетевых отелях, система бонусов в зависимости от накопления миль, километров и прочее. Между тем, практика многих изданий, лидирующих в мире, свидетельствует о том, что в российских СМИ существует возможность для издания и распространения партворков, коллекционных изданий, которые выходят еженедельно или один раз в две недели на протяжении 1-2 лет. Данные издания посвящены темам обучающего, познавательного, развлекательного, коллекционного характера. Выпуски партворков сопровождаются DVD или CD-дисками, отдельными элементами модели, которые собираются в течение коллекции в зависимости от темы издания. Партворки продаются в киосках, на журнальных стойках, в торговых центрах или супермаркетах. Крупнейшим издательством партворков является De Agostini. Одной из ключевых коллекций De Agostini считается партворк «Путешествие Золотой глобус», рассчитанный на 2 года с 90 выпусками. Еще одной популярной идеей стало появление прагма-путеводителя, включенного в журнал делового или развлекательного характера, так называемой литературы B2B или B2C, или тех изданий, которые раньше называли General Interest. Прагма-путеводители – особая форма журнала «Травелога», представленная в виде рубрики «Путешествия», описывающие определенное географическое место паломничества туристов, например, Ярославль или Паланга. Деловые журналы «Русский репортер», «Большой город» и «Коммерсант» в материале «Прагма-путеводителя» содержится необходимая информация о поездке, как добраться, где поесть, где остановиться, окрестности и что посмотреть. Таким образом, расширение творческого потенциала журналов-травелогов напрямую связано с развитием рынка журнальной периодики и усилением глобализации средств массовой коммуникации в целом.